Каждинки, как жемчужины, но ленинградцев дождиком и даже ливнем трудно удивить. В Ленинграде дождик, в Ленинграде дождик, он идет неслышно с нами рядом. А другой погоды не надо. А в дождик, как положено, зонты те промочены, но каждый раз на дождик, несмотря, на Невском замороженным стоит, представьте, очередь, как будто никакого нет дождя. В Ленинграде дождик, в Ленинграде дождик, он идет неслышно с нами рядом. А другой погоды. Сегодня солнечный, но все же тем не менее, хоть ленинградцам и не привыкать, вновь обещают дикторы гостям на удивление, что завтра ожидается опять. Завтра в Ленинграде сохранится теплая погода, переменная облачность, временами дождь.